ранее, потом вежливо просил помочь взять престол, объясняя свои трудности. Горожане относятся к северянам со скептицизмом и недоверием. К тому же сетовал на то, что многие задаются такими вопросами. Где Макс, когда объявится на площади, почему не участвует в выборах? Взваливать на себя подобную ношу даром не собирался. Представить только, сидеть целыми днями в зале совета, разгребать проблемы фракции разной величины, слушать бесконечные жалобы и претензии от каждого, кто считает свой вопрос самым важным. Нет уж, благодарю покорно. Заботы так прибавятся сверх меры. Вскоре придется заниматься слиянием миротворцев с Железным Братством, налаживать взаимодействие между бывшими соперниками. Игнорировал письма Холодова не из хитрости или расчета, не создавал длинную паузу ради интриги. Причина куда прозаичнее. Проводил время со своей семьей, наверстывал то, что потерял за месяц разлуки. «Не верится. Наш дом такой просторный, только для нас двоих. Ни чужих голосов, ни теней за спиной. Я снова свободна, а ты рядом. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но я не хочу, чтобы что-то менялось». «Разделяю твои чувства», — выдохнул я, приобняв ее чуть сильнее. Клиэста помолчала мгновение. «Я все хотела спросить, но не решалась. Ходили слухи, будто накануне твоего исчезновения ты провел ночь с другой женщиной. Это правда?» «Ух, проклятие! Я уже забыл про то недоразумение». Она отстранилась и вздрогнула. Губы сжались в тонкую линию. «Молчишь? А глаза-то как забегали. Неужели правда?» «Не люблю держать ответ перед кем-либо, оправдываться, находясь в заведомо слабой позиции. Но и нахала включать не могу. По-скотски получится. Все-таки оставил беременную возлюбленную одну, пока бродил по некрополю. Надо действовать тоньше, аккуратнее». «Разве что технически. Ведь плотью владел демон. Душой я всегда рядом с тобой. Кстати, не знаешь, что случилось с Янисом?» «Решил перевести разговор?» — усмехнулась она, но напряжение в плечах спало. «Целый месяц беднягу пытали в подвалах резиденции. Я умоляла Луи отпустить Яниса, но он твердил одно — за стенами его ждет казнь. Понимала, что ложь, но ничего изменить не могла. Перед самым побегом Луи собирался лично убить Яниса. Мне удалось остановить его в последний миг. Дальнейшая судьба разбойника неизвестна». Пальцы потянулись к подбородку. Я задумчиво почесал щетину. Что двигало Луи? Чем вызвана его угодливость перед пленницей? Почему он прислушивался к ее словам? «Знаешь, у меня тоже есть неловкий вопрос». Я сглотнул слюну, чувствуя, как челюсти сжимаются сами собой. «Мерзавец Луи! Он прикасался к тебе?» «Что? Фу, нет!» Клиэста передернулась, будто ее коснулся слизняк. «От одного его взгляда хотелось вымыться с мылом. Настырный градоначальник постоянно пытался набиться ко мне в кавалеры, но натыкался на отказ. При всем этом он всегда оставался вежлив и безупречно учтив. Даже обещал стать опекуном ребенка и всячески помогать с воспитанием». «Вот ведь больной ублюдок!» Пазл складывался в голове. Луи поклялся не применять на миротворцах навыки убеждения и решил заполучить сердце Калиесты более традиционными методами — лестью, услужливостью, вежливостью и психологическими манипуляциями. Создавал разного рода дефициты в ее жизни, полностью ограничил мужское внимание, лишил свободы, угрожал Янису и наверняка прочим нашим друзьям. «Ну точно больной ублюдок. Гореть ему в преисподней». Клиэста продолжила, и в голосе ее зазвучали более мягкие нотки. «Между прочим, мне разрешали гулять в саду. Лучи Солариса благотворно влияют на беременность. Малыш растет намного быстрее под их теплом. А еще он обожает игру на скайдане. Особенно мою ультимативную мелодию. Сразу перестает пинаться». Пальцы ее погладили округлый живот, и на лице появилась нежная улыбка. «И кто из нас мастерски переводит разговор?» — ухмыльнулся я, приподняв бровь. «Вся в тебя», — рассмеялась она. «Хорошо, что мы поговорили на чистоту. Лучше сразу все прояснить, чем потом чувствовать, как разлагается душа от задних мыслей и невысказанных подозрений. Больше мы не вернемся к тем вопросам и личностям. Прошлое позади, пора двигаться дальше. Договор? Я протянул ладонь для рукопожатия. Договор. Время продолжало лететь незаметно. Мы болтали о разном, о будущем, о перспективах, о том, каким вырастет наш сын. Клеста делилась мыслями о воспитании ребенка, я рассуждал о том, как обустроить жизнь здесь, в поселке. Скрип входной двери на первом этаже перебил беседу. Чуткий слух помог уловить едва различимый звук. Кто-то вошел в дом. «Господин Фаталь, вы здесь?» Послышался снизу грубый мужской голос. Клеста выдохнула. Плечи поникли, улыбка погасла. «Нас не оставят в покое, да?» «Ага. Ближе к ночи вернусь». Я поднялся с кровати и поправил одежду. Спустился по скрипучей лестнице на первый этаж. У порога стоял знакомый мужчина. Один из приближенных Холодова. Лицо его выражало беспокойство, взгляд метался по помещению. «Прошу прощения за вторжение». Попытался постучать в дверь, а она распахнулась сама собой. «Ближе к делу». Я скрестил руки на груди. «Александр послал меня за вами. Ситуация в городе грозит выйти из-под контроля и перерасти в открытое столкновение. Мне нужно что-то знать перед тем, как перемещусь туда». «Определенно, да. Среди претендентов на пост главы фракции выделились три персоны. Будущего победителя вы уже знаете, потому расскажу о прочих двух». Посланец глубоко вдохнул, собираясь с мыслями. «Сигурд Эгельсон. Прибыл на новую землю всего 2 недели назад. Личность весьма подозрительная и, что интересно, финансово обеспеченная. Никто не знает источников его доходов, но осколки у него водятся в достатке. Зато известно другое. Сигурд щедро делился богатствами с простыми людьми, пока Бенджамин душил налогами и отнимал промыслы. Претендента недавно объявили вне закона и устроили на него настоящую охоту по всему острову. Потому он залег на дно и сегодня вышел в свет. Весьма похвальные устремления. Однако истинные мотивы неизвестны. Кто следующий?» «Тигран Абгарян. Руководил восстанием сегодня утром, чем и заслужил лояльность горожан и дрехтский титул. Он лично затянул удавки многим чиновникам на площади. Раньше занимался вольной охотой, зачистил с отрядом десятки подземелий вблизи города. Подчеркнул, что энергетика так и прет из Тиграна. Крайне харизматичная, но агрессивная личность. Именно с ним прямо сейчас Холодов ведет ожесточенные дебаты, пытаясь перетянуть канат на свою сторону. Благодарю за подробную сводку». Я задумался, переваривая услышанное. Картина складывалась непростая. «Мое личное мнение таково. Сигурд и Тигран желают присосаться к шахте, которая приносит 500 000 осколков в сутки. Нам нельзя допустить подобного развития событий». Резонное замечание. Столь астрономические суммы многим вскружат голову, заставив забыть о благих намерениях и обещаниях народу. Кивнул посланцу и щелкнул пальцами. Оказался возле Стеллы. «Святая Матерь Божья! Столпотворение начиналось уже здесь, за добрый километр до площади. Большая часть фракции собралась на голосование. Оно и понятно. После того, как прошлое руководство обращалось с населением, каждый хотел внести свой вклад в выбор нужного человека. Люди колыхались перед глазами плотной массой тел, голов, поднятых рук. Шум стоял невообразимый. Придется потолкаться как следует, чтобы пробиться к площади». «Граждане, позвольте пройти!» — крикнул я, сложив ладони рупором у рта. Головы повернулись в мою сторону. Шум на мгновение стих, затем взорвался с новой силой. «Наш герой! Вот кого мы выберем! Дайте дорогу, чего застыли!» — послышались крики из толпы со всех сторон. Постепенно образовался узкий, но живой коридор. Горожане жались плечом к плечу, давая мне возможность двигаться вперед. Я благодарно кивал им, протискиваясь между телами. Ладони тянулись для рукопожатий со всех сторон. «А не могли бы вы удалить всех северян с площади?» — осведомился рыжеволосый юноша справа, наивное лицо которого покрывали миллиарды веснушек. Тогда мы подберемся поближе к центру». «Я что, похож на редактора уровня из компьютерной игры, который удаляет юнитов?» Посмотрел на него максимально странным взглядом. Юноша смутился и отступил назад, растворяясь в толпе. «Осталось пройти каких-то метров 900, может, чуть меньше». Высокая брюнетка внезапно перегородила путь и резко задрала футболку. Груди выплеснулись наружу. На загорелой коже каждой алели по две слегка смазанные буквы, выведенные ярко-красной помадой. Вместе они безжалостно складывались в мое имя. Явно подвыпившая девушка прыгала на месте, пищала что-то нечленораздельное, судорожно трясла головой в разные стороны и вела себя так, будто увидела идола корейских поп-музыкантов. «Навык «Обостренное зрение» повышен до 31 уровня». «Терпение, только терпение и выдержка. Еще 3/4 пути. Надеюсь, когда-нибудь смогу забыть столь курьезное зрелище. И зачем было обводить буквы в кружки, из которых во все стороны тянулись щупальца?» Крики постепенно замолкали по мере приближения к центру событий. На половине пути земляне старались сохранять тишину, навострив уши и вытягивая шеи. Издалека слышались усиленные какими-то артефактами голоса ораторов. Прямо сейчас вещал Холодов, и речь его доносилась отчетливо. «Я стоял у истоков фракции. Баллотировался в лидеры вместе с Бенджамином. Но он подкупил честный люд и выиграл выборы обманным путем. Все мы допустили ошибку тогда. Но теперь все будет иначе. Я обещаю вам справедливость». «Ты, Бенджамин, как пара малосольных огурцов из одной банки». Перебил его мужчина с четко поставленным голосом, в котором звенели восточные нотки. Предположительно, Тигран. «Вы оба, слушай, пропитались рассолом жажды власти и денег. Но нам не нужен еще один барин, нет. Нам нужен человек из народа, чтобы чувствовал боль людей всем сердцем, а не считал эти грязные монеты в кармане. Понимаешь? Я проходил подземелье, где был венчан со смертью, чтобы твари в началы Вартаны не вырвались к нашим детям. А сегодня я повел вас к победе, и мы низвергли тех, кто казну держал, как свою кормушку». Одобрительный рев прокатился над площадью волной. Земля задрожала от топота тысяч ног. «Представляю, в какой ярости сейчас Холодов. Как бы он ни вызвал красноречивого претендента на дуэль прямо посреди площади. Благо, что я оказался здесь вовремя. Дебаты шли полным ходом. Вот уж не думал, что придется принять участие в подобном мероприятии. Надо вложить свободные очки характеристик в лидерство. Развитие показателя не требует перестройки тела с последующими откатами, что мне на руку». Распределил 40 пунктов и поднял до 130. Теперь лидерство стало моей самой высокой характеристикой. Если не считать прибавки от комплекта «Бастион» к телосложению с итоговой суммой в 175 очков. Почти 4000 осколков сгорели в ладони, превратившись в тепло, растекающееся по венам. «Хвалишься походами по подземельям? Северяне за то же время зачистили 1000 логов, пока ты пинал жабогрызов по лесам. Я лично повел людей против Смотрителя и срубил его голову вот этим топором». Возникла пауза. Возможно, прямо сейчас Холодов размахивал оружием перед носом Тиграна. «Таким образом, мы добыли сердце острова. Голосуйте за меня, и безопасность станет законом. Мы сокрушим дворцы прежней власти, развеем ложные порядки. Мы уничтожим жужжерианцев и займем достойное место в Легионе». Очередная волна восторженных возгласов прокатилась над площадью. «Тысяча дьябла! Я даже речи никакой не подготовил. Придется импровизировать на ходу, полагаясь на чутье. На всякий случай вложу 26 свободных очков навыков в харизму. Вдруг новый перк поможет». «Навык харизма повышен до 50 уровня. Получен уровень 98. Доступно 15 свободных очков характеристик». Самой интересной оказалась голубая рамка с таким описанием. «Пластика рук. Перк открывает способность интуитивно дополнять речь точными жестами, что повышает степень воздействия на собеседника и глубину понимания». «Великолепно. Бонусом получил 3 уровня личности и еще 15 очков характеристик. Тоже вложу их в лидерство, не откладывая на потом. Теперь я точно готов. Глава 7. Передо мной возникла рукотворная платформа с 7 деревянными пюпитрами. За 3 уже стояли претенденты в лидеры фракции. Последний участник, пожилой мужчина в смокинге, едва завидел меня, поднял руку, привлекая внимание собравшихся. Он поднес к губам закрученную спиралевидную ракушку размером с мяч для регби. Усилитель голоса. Я взобрался на трибуну и выразительно помахал землянам, не сдерживая широкой улыбки. 6-й раунд дебатов завершен», — громогласно объявил глашатай. «На сцену выходит новый претендент, легендарный герой, отмеченный самой парадигмой, знаком бесконечности. Тот, кто сумел убедить суверен в поддержке на выгодных нам условиях. Ваши аплодисменты для Макса Фаталя, первого во фракции Скарда». Хор голосов взорвался так мощно, что заложило уши. Подмигнул глашатую в знак признательности за рекламу. Тот подмигнул в ответ и щелкнул в мою сторону пальцем-пистолетом, будто бы выстрелил со словом «одобрено». Осклабился при том, как чеширский кот. Настоящий шоумен. Я проследовал к пюпитру. На нем располагалось несколько бумажных листов, чернильница с пером и архипелагский громкоговоритель. Отсюда открывался вид на 1000 сограждан. Они заняли не только всю площадь, но и близлежащие дворы резиденции, балконы, лестницы. Из окон едва не вываливались любопытные. Дома напоминали индийские поезда, на крышах которых балансировали плотные группы пассажиров, рискуя сорваться вниз от малейшего неловкого движения. Громкоговоритель прильнул к моим губам. «Дорогие земляне, время смуты позади. Сегодня мы возьмем курс на остров Процветания». Свободная рука рисовала в воздухе очертания эфемерного острова, после чего взметнулась ввысь, указывая в небеса. Жест получился широким, уверенным. «Не буду говорить банальности о нашем общем пути и целях. Очевидные вещи не нуждаются в повторении. Но заострю внимание на том, что наше будущее складывается из 1000 тропинок, и у каждого она неповторимая. Мой путь лежит через поля боя, а не через залы совета. Я воин, а не правитель. Буду эффективен на своей роли без претензий на чужую. В силах миротворцев проконтролировать порядочность нового лидера. Если его действия пойдут вразрез интересам фракции, участь будет одна». Я обвел каждого претендента медленным тяжелым взглядом. Затем достал из рюкзака отсеченную голову Бенджамина и поднял ее высоко над собой, демонстрируя всем присутствующим. Кроме меня, никто среди собравшихся не знал о том, что возмездие настигло предателя. Площадь замерла. Обратил внимание на реакцию Сигурда. Он съежился от страха, когда я встряхнул головой провидца перед его лицом. Все стало понятно. В нем читалось не омерзение от увиденного, а чистый неприкрытый ужас. Знает что-то. Прячет. Со всего размаху швырнул обрубок в толпу. Люди расступились вместе приземления, едва не создав давку. Затем принялись топтать останки, выкрикивая проклятия. Кто-то плевал, другие пинали голову, передавая пасы. Шум поднялся такой мощный, что пришлось закупорить уши собственной кровью. Звуки стали приглушенными, отдаленными. «Прошу тишины!» — вмешался глашатай, размахивая руками. Выждал, пока граждане успокоятся. Волнение постепенно спадало, превращаясь в напряженное ожидание. «Небольшая рекламная интеграция. Миротворцы объявляют о наборе в свои ряды. Мы ищем не только умелых воинов, но и ремесленников со строителями. Каждый найдет применение своим талантам. Ждем вас в поселке Северян». Пауза, глубокий вдох. «Раз уж я здесь, то задам вопросы претендентам, которых вижу впервые. Сигурд, наслышан о вашей помощи честному люду. Помогайте и дальше. Уверен, фракция даст зеленый свет подобным начинаниям и выделит часть ресурсов филантропу. Но скажите мне прямо, зачем вам пост главы фракции?» Указательный палец тыкал в сторону Сигурда с такой интенсивностью, будто проделывал в нем дыры. Он явно почувствовал напор и растерялся, робко поглядывая по сторонам в поисках поддержки. Впрочем, надо отдать ему должное. Он быстро взял себя в руки и выпрямил спину. «Разве не ясно? Все средства фракции пойдут на благо людей. Я положу конец нищете раз и навсегда. На новой земле больше не будет обездоленных. Обещаю каждому человеку достойную, изобильную жизнь». Речь Сигурда зацепила людей на площади. Многие выкрикнули его имя. «Готовы ли вы подтвердить вышесказанное клятвой?» Пошел я в атаку. Возникла неудобная пауза. Сигурд открывал и закрывал рот, подбирая слова. Освистывание грянуло со всех сторон, нарастая с каждой секундой молчания. «За всем не уследишь!» — оправдывался он, повышая голос над шумом. «Я говорил о пропорциях! Но вы меня подловили, признаю! Согласен сложить амбиции и занять должность высокого чиновника. Прослежу за тем, чтобы доверенные мне ресурсы уходили на благие дела. Мечтаю о том, чтобы на новой земле появились рестораны бесплатного питания для всех желающих». Холодов усмехнулся, не скрывая презрения, когда подносил рупор к губам. «Время покажет твою честность. Если хоть один осколок пройдет мимо кассы, составишь компанию мертвецам на виселицах. Обещаю лично проконтролировать». Северяне синхронно взорвались смехом. Сигурд спустился с трибуны именно там, где обосновались его сподвижники. Крестьяне и портовые рабочие окружили его, поддерживая одобрительными словами и добрыми улыбками. «Смотрите-ка, и третий огурчик из банки вылез!» Голос Тиграна прорезал шум толпы, заставляя головы поворачиваться в его сторону. «Люди, очнитесь, а! Вами манипулируют, играют как пешками! Кровавому демону легенду героя вылепил никто иной, как богатенький Бенджамин. А Фаталь что сделал? Предал его, как собака позорная. А теперь нам свою волю диктует и угрожает отрубленными головами. Ишь, джигит какой нашелся!» «Слава понижена до 197 пунктов. Минус 30. Ваш титул понижен до дрехт». Те, кто проникся магнетизмом Тиграна, выкрикивали проклятия в мою сторону. Они заразили многих других, и волна негодования покатилась по площади, набирая силу. «Слава понижена до 97 пунктов. Минус 100. Слава понижена до минус 197 пунктов. Минус 300. «Тысяча дьябла! Все титулы как ветром сдуло. Система еще и в минус загнала по самую шею, стирая в пыль все былые старания». Мой хмурый взгляд устремился на виновника произошедшего и наткнулся на улыбку, полную вызова. Тигран наслаждался моментом, явно довольный результатом своей речи. «Безумец!» — процедил я, откинув рупор в сторону. Ракушка покатилась по деревянному настилу. «Прямо здесь и сейчас вызываю тебя на смертельную дуэль. Граждане, немедленно расступитесь, освободите центр площади!» — объявил глашатай. Тигран положил громкоговоритель на пюпитр, демонстративно размял шею, покрутив головой из стороны в сторону, и взорвался бравадой. «Вызов принимаю. Магия, сталь, огонь — все разрешено, я тебе скажу. Без своих титулов и демона, который на перезагрузку ушел, тебе против меня не выстоять. Разрыв в 45 уровней личности ошибок не прощает. Как же ты наивно подставился». Последние слова он произнес едва слышно, однако чуткий слух позволил уловить их среди всеобщего гомона. «После месяца каникул в Некрополе меня по уровню разве что хромой не обогнал. Но неужели Тигран, будучи заурядным охотником по классу личности, думает, что мнимые превосходства ему помогут? Впрочем, недооценивать врага глупо и опасно. Потому отнесусь к делу серьезно». Мортира по привычке была заряжена заранее. Пустил струйку крови в дуло, чтобы сделать снаряд более метким и разрушительным. Не хватало еще промахнуться и зацепить кого-то из граждан на площади. Тигран занял позицию на противоположной стороне трибуны. В руках держал самострелы, похожие на мини-арбалеты. Оружие выглядело дорогим, с гравировкой на металле. «И... начали!» — объявил глашатый голосом профессионального ринг-анонсера, стремительно покидая площадку для выяснения отношений. Что-то смачно чиркнуло по барбюту, отрикошетив от металла со звоном. Но бастион выдержал. Атака удивила меня внезапностью. «Бабах!» «Слава повышена до 227 пунктов. Плюс 430. Поздравляем! Вами вновь получен титул Скард. Прежний функционал разблокирован». Толпа заревела, почувствовав кровь. Кто-то крикнул от ужаса, другие топали в эйфории. Закинул мортиру в рюкзак, любуясь падающим телом. В груди Тиграна зияла огромная дыра, сквозь которую был виден разрушенный пюпитр позади. Интересно, на что он вообще рассчитывал? Покончить со мной одним выстрелом из самострела и снискать славу грозного дуэлянта, тем самым добавив себе баллов перед итогом голосований? А может, наивно полагал, что после прилюдного унижения я опущу голову и уйду с позором? Но, наткнувшись на вызов, он попросту не смог включить обратку. Либо за ним кто-то стоит. Как бы там ни было, произошедшее подпадало под определение «безумство». Я стрелял намертво от бедра. Знал, что оружие с префиксом «убойное» делает сквозные отверстия, поэтому держал ствол под углом. Снаряд угодил в одну из резиденций за площадью, вырвав приличный кусок стены. Надеюсь, там никого не придавило обломками. Холодов взобрался на трибуну. Хмыкнул, когда увидел мертвого Тиграна вблизи, покачав головой. За ним поднялся глашатай, прочищая горло для нового объявления. «Время подвести итоги. Сигурд сошел с гоночной полосы выборов. Макс решил поехать иным путем. Тигран... Тигран был чертовски храбр, но врезался в столб на полной скорости. Царство ему небесное». Он выдержал драматичную паузу, оглядывая собравшихся. «Остался лишь один претендент. Объявляю Александра Холодова вторым лидером фракции «Земляне». «Холодов! Холодов!» — единым голосом скандировала вся площадь. Руки вздымались в воздух, люди обнимались, выкрикивая поздравления. Александр стоял у пюпитра, и по виду его легко было понять, что он испытывает сейчас наисильнейший в жизни экстаз. Глаза блестели, губы растянулись в победоносном оскале, кулаки вздернуты вверх. Когда гомон начал стихать, он поднял громкоговоритель к губам. «Спасибо за оказанное доверие. Мой первый указ освобождает малый и средний бизнес от налогов полностью. Крупные предприниматели по-прежнему будут отчислять долю в казну фракции. Так будет справедливо. Вторым указом я объединяю север и юг. Отныне мы единое целое. Братья по оружию, братья по духу, братья по судьбе. Разжигатели ненависти отправятся прямиком на эшафот. Поблажек не будет. Я здесь фашизма не потерплю». Александр снял с пояса флягу и промочил горло, после чего продолжил. «Не стоит забывать, что парадигма дала нам один зот иммунитета. Как только срок истечет, старожилы придут за нашими благодатными землями, можете не сомневаться. Помимо того, сектор кишит жужжирианскими войсками и пиратами. Поэтому курс держим на военное и экономическое развитие. Я был генералом и прошел немало войн. Я всегда побеждал. Сейчас будет так же. Мы готовы». «Холодов! Холодов!» Северяне срывали шпунты из деревянных бочонков с пенным прямо на площади. Пиво хлестало фонтанами, обрызгивая окружающих золотистыми каплями. Кто-то ловил струи рома, запрокинув голову. «Ну и по традиции, в эту ночь еда и выпивка во всех кабаках за мой счет. Прошу почтальонов послать чаек с соответствующими указами на остров Невезения, Спарту и Сахару». Зрелищ народ сегодня получил через край. Чего не скажешь о хлебе. Часть людей начала расходиться, другие продолжали скандировать имя нового лидера, не желая покидать место триумфа. Самые предприимчивые и вовсе пробивались вперед локтями, стараясь успеть занять теплое место в кабаке раньше остальных. Я пробрался к Холодову сквозь толпу ликующих соратников и пожал руку новому лидеру. «Поздравляю с победой!» «Спасибо!» Наклонился ближе, чтобы слова не донеслись до любопытных ушей. «Думал, будет достаточно организовать выборы, чтобы ты оседлал волну. А пришлось устранять твоих конкурентов. Так что за тобой весьма-весьма крупный должок». «Ха-ха! Обсудимо!» Усмехнулся Холодов, не выпуская моей руки. «Предлагаю завтра днем собраться со всеми офицерами и вторыми половинками на базе отдыха у озера возле бывшего поселка Северян. Рыбалка, шашлычки, банька, водочка. Все как мы любим». «Согласен. До завтра». Утро 37-го Рябеля. В поселке работали несколько медпунктов и трехэтажный госпиталь на сотню коек. Туда я и направился сразу после пробуждения, поскольку патрульный сообщил, что Тлишку перевезли в главное здание. Лучи Солариса освещали массивный фасад госпиталя, выкрашенный в бежевый цвет. Я двинулся внутрь, обращая внимание на странную обстановку. Из-за того, что большинство северян перебралось в столицу, здание оказалось практически пустым. Его коридоры были погружены в тишину. Лишь три медсестры и один врач дежурили во всем здании, присматривая за ранеными после захвата Сахары. Поднялся на второй этаж и за третьей дверью справа обнаружил нужную палату. Тлишка лежала под ворохом одеял, и ее била мелкая дрожь. Бледность не сошла с лица за прошедшие сутки. Глаза внезапно открылись, взгляд сфокусировался. Сознание вернулось, а значит, худшее позади. Декстер склонился над койкой, меняя влажный компресс на лбу девушки. Шарайя устроился на табурете у окна, отсчитывая пролетающих чаек. Я подошел к кровати. Положил ладонь на плечо Тлишки, слегка похлопал. «Как себя чувствуешь?» «Паршиво. Слышала, что мы победили? Так ты сумел догнать мастера?» «Да, но главное другое. Я вернул себе любимую женщину, и все благодаря тебе. Кстати, вот фруктов свежих принес». Плетеная корзина расположилась на тумбочке. «Как это прекрасно!» — устало улыбнулась она. «Шарайя, что нужно для скорого выздоровления?» Криомант неторопливо повернул голову в мою сторону. «Время и забота». Беседа длилась недолго. Обменялись впечатлениями о вчерашнем плавании, о новом для них океаниде. Тлишка отвечала односложно, чувствовалось, что она обессилена. Минут через 10 я кивнул Шарайе, приглашая выйти. Направились к казармам. По дороге столкнулись с седовласым солдатом в кольчуге. За ним следовали трое бойцов Железного Братства. Я попросил разослать офицерам извещение о сборе у штаба. Свернул к 10-й казарме. Приоткрыл дверь, заглянул внутрь. В дальнем углу, где расположилась стая, на кровати раскинулся черныш. Белая шерсть вздымалась и опускалась в ритме глубокого сна. Значит, прижился. Тревожить его не захотел, потому поманил Скай жестом. Она поднялась с соседней койки, потянулась и громко зевнула. Мы вышли на свежий воздух. Утренний ветерок трепал волосы воительницы. «Не боишься, что черныш станет альфа-самцом в стае?» — спросил я. «Ха, он ведь совсем еще молодой. С моими призванными волками играется и верит, что они настоящие. Одного не понимаю. Почему именно черныш? Он же бел, как арктический снег». «А-а-а», — махнул рукой. «Долгая история. Я зачем, собственно, пришел? Собери всех наших офицеров и отправляйтесь в штаб прямо сейчас. Помимо того, пригласи Такеши, Давида, Ганса, Олафа и Хрума». «Что-то намечается?» Скай ударила кастетом в раскрытый кулак. «Рутина будней и обустройство поселения». «Эх», — разочарованно выдохнула она и отправилась обратно в казарму. Вскоре все нужные люди собрались у входа в штаб. Здание пустовало полностью. Мы вошли в просторный кабинет на первом этаже, где каждый нашел себе удобное место. Стулья со скрипом стягивались к центру помещения. Комната для брифингов, в которой мне удалось побывать ранее, располагалась на минус втором уровне, но туда решили не спускаться. Северяне использовали для освещения пространства некие светлячки, а личностей с подходящими навыками в нашей комнате не имелось. Братство представляли шестеро офицеров. Пятеро прибыли в лагерь ранним утром, получив пригласительные письма. Дорожная пыль еще не успела осесть с их плащей. Шестым оказался тот самый седовласый солдат в кольчуге. Среди руководства я узнал двоих ранаров. Их лица врезались в память с самого первого дня на новой земле. Юрий Молотов сохранил прежнюю осанку военного. Плечи расправлены, подбородок приподнят. Себастьян Кемпинский выглядел уставшим. Темные круги под глазами выдавали бессонную ночь. В миротворцах появилось трое новых офицеров. Мне предстояло познакомиться с ними поближе, но сейчас важнее было решить насущные вопросы. Итого собралось 18 личностей. Кто-то достал блокнот, кто-то просто сложил руки перед собой. Совещание началось. Глава 8. Соратники выглядели настороженными. Не привыкли к мысли, что теперь вынуждены стать союзниками с теми, кого недавно считали противниками. Первым делом обсудим слияние миротворцев и Железного Братства. Я встал у доски с прикрепленной на кнопке карты острова. Юрий, расскажи подробнее, каким ты видишь объединение? 400 смелых душ с учетом личной гвардии бывшего лидера фракции и членов семей положительно относятся ко вступлению в миротворцы. На равных и справедливых условиях. В равенстве можете не сомневаться. Все мы здесь одна большая семья. Но скажи, что с остальными? Насколько помню, ваша организация насчитывает более 2000 бойцов. Насчитывала, если быть точным. В голосе Юрия прозвучал укор. Часть пала вчера от рук разъяренной толпы. Лично я виню в произошедшем коррумпированное руководство. А вот многие другие винят тебя, Макс. Ты зажег пламя революции. Молотов посмотрел мне в глаза, не отводя взгляда. Более того, некоторые уверены, что наш достопочтенный и уважаемый лидер Крис Якобс погиб от твоих рук. Скажи мне, это правда? Обстановка в кабинете накалилась мгновенно. Миротворцы демонстративно отодвинули стулья от офицеров братства. Такеши нахмурил густые брови и широко расставил ноги, готовясь к рывку. «Я имел полное право убить Криса, когда он первым обнажил оружие, но ограничился усыплением». «Подтверждаю», — кивнул Седовласый. «Все произошло на моих глазах. Макс не проявил кровожадности. Более того, спас всех нас от гнева мифического чудища». «Правда в том, что Крис Якобс пал от лап пожирателя глубин», — добавил я. «Так и передайте всем членам организации». «Больше некому передавать», — хмыкнул Юрий. «Мы и есть костяк. Основная часть братства сорвала плащи и встала на путь наемников или вольных охотников. Основные примкнули к текущей власти. Вся проблема в том, что Холодов забрал себе наш флот. Ранним утром мы попытались вступить на привычные палубы, но портовая охрана дала понять, что суда нам больше не принадлежат. Пришлось добираться сюда пешком». «Решаемо». Я постучал пальцем по карте в районе порта. «Глава фракции поделится частью флотилии. Перворанговый Посейдон, разумеется, не отдаст, но на пару десятков кораблей попроще смело можно рассчитывать». «Весьма кстати», — Кемпинский приподнял бровь, скептически прищурившись. «Но позвольте поинтересоваться, откуда такая уверенность?» Я обвел помещение широким жестом. Перк на харизму работал сам собой, подсказывая нужные движения. Рука описала плавную дугу, охватывая пространство вокруг. «Посмотрите, где мы находимся. Кстати, пора переименовать поселение северян в оплот миротворцев». И тут до них дошло. Офицеры переглянулись, и в этом молчаливом обмене взглядами было все сказано. «В таком случае...» — поднял указательный палец Юрий Молотов. «В первую очередь, нам необходимо вернуть каравеллу Криса Якобса, что носит имя «Верность». Она — символ братства и память о нем. Воины воспрянут духом, когда будут шагать по родным палубам. Передайте мне список с названиями прочих кораблей. Сегодня нам предстоит встреча с Холодовым и всем руководством фракции на базе отдыха близ оплота. Там и подниму вопрос». «Хорошо. С такими раскладами костяк братства согласен стать частью миротворцев», — заключил Юрий, протягивая ладонь. Я ответил на рукопожатие. Пальцы сжались крепко, скрепляя договоренность. «Сами выберите одного высшего офицера, который будет ответственен передо мной за весь ваш корпус, и нескольких способных командиров. Касательно дележа добычи, все вопросы к Давиду. Кстати, кто у нас будет заниматься распределением жилищ?» Я обратился ко всем. «Кого назначить на должность квартирмейстера?» Соратники углубились в созерцание потолка и узоров на стенах, пытаясь отвести взгляд. Никто не желал менять приключения на рутину. Я не сводил глаз с Давида. «Нет, нет и нет», — качал он головой в такт словам. «Бремя казначея занимает все мое свободное время». Кимпинский поднял руку, привлекая внимание. «Я могу, если доверитесь. Имел опыт как на старой, так и на новой земле». «Решено. А что у нас по финансам?» Вновь глянул на Давида. Десятки глаз впились в казначея. Тот дрожащей рукой смахнул пот со лба. «Если говорить кратко, не густо». «Я же тебе совсем недавно передал 950 камней бездны. Почти 3 миллиона осколков». Бывший офицер братства присвистнул. «Неделю? Целый час назад. А мы себе шибеку уже построили. Она обошлась недорого, если сказать откровенно. Когда город отказался платить долю с шахты северянам, жить в поселке стало туго. Пришлось поделиться с Холодовым». Давид вытер ладонь о штаны. «Война с жужерианцами требовала топлива. 800 камней бездны в один день ушло на ремонт кораблей, провизию и боеприпасы». «А что же ты раньше молчал?» — вырвался крик боли из моей груди. «Вчера, капитан, вы были, мягко скажем, не в лучшем расположении духа. Не хотел подливать масло в огонь». «Холодов. Вот ведь жук. Говорил, что приютил и защитил. А про плату за доброту ни слова не сказал, зато про долг напомнить не забыл. Ну ничего, я свое верну. Сторицей». Несколько глубоких вдохов помогли восстановить эмоциональное равновесие. «Ладно, разберемся. Переходим к следующему вопросу. Олаф, назначаю тебя главным инженером и ответственным за все строительные проекты в оплоте миротворцев. Нам предстоит масштабная перестройка. В первую очередь, заменим частокол на каменные стены с башнями. Важно уложиться до 10 числа месяца снегиря. В эту ночь Вартана станет багровой, и нам предстоит держать оборону против полчищ разъяренных тварей». Сделал паузу, чтобы дать словам улечься. «Во-вторых, добавим разнообразия и эстетики. Без дворцовой роскоши, конечно, но нужно избавиться от унылой серости, на которую сейчас больно смотреть. В-третьих, возведем производственные цеха, гостиницы, рынки, верфи и прочую инфраструктуру. Нам необходимо поднять уровень благосостояния и обороноспособности». «Благодарю! Не подведу, капитан! Уже предвкушаю быстрый рост личности от грандиозного объема работы». Олаф потер ладони с энтузиазмом. «Можете положиться на мой вкус. Ганс, назначаю тебя...» Я запнулся, не находя нужных слов. Ганс приподнял седую бровь в ожидании. «Мастером над ремесленниками. Ты сделал из Мутуо уверенного кузнеца, значит, и других сможешь обучить. Нашей организации нужно много качественной экипировки и товаров на продажу. Справишься?» «Эх, староват я для таких дел, но попробовать можно. С умелыми кадрами, да с помощью Божьей, нам все будет по плечу». «Отлично! И тут такое дело. Дверь моего нового дома немного пострадала в процессе заселения». Я пожал плечами. Улыбки расползлись по лицам тех, кто знал подробности. Будь добр, почини и смени замок». «Сделаем». «Эстебан». Я посмотрел на высшего офицера миротворцев недовольным взглядом. Он отвел глаза в сторону. Обида на него сидела в душе занозой, даже несмотря на то, что все обошлось наилучшим образом. Тем не менее, показывать раздор внутри миротворцев перед офицерами бывшего братства я не намеревался. Но знал, как сделать вояку более ответственным. Нагружу работой по самую шею. «К твоим обязанностям добавляется рекрутинг. Вчера я на всю фракцию объявил о наборе новобранцев в ряды миротворцев. Как только все проспятся после грандиозного ночного празднования, в наш оплот потянутся вереницы поселенцев. Твоя задача не просто распределить всех по правильным местам, но и оценить их потенциал опытным взглядом. Строители, воины, медики, ремесленники, добытчики, хлеборобы, охотники. Вот кто нам нужен. Лодырей, тунеядцев и проходимцев шли обратно в город. Нам некогда заниматься перевоспитанием». «Есть, капитан!» «С распределением должностей разобрались. Предлагаю идти дальше». Шарая прокашлялся, привлекая внимание. «Нужно построить зиккурат». Возникла пауза. Офицеры растерянно переглянулись. «Шутка!» Криомант обвел взглядом присутствующих в надежде услышать смех, но встретил лишь недоумение. Один хрум хохотал, колотя лапками по животу. Я оценил происходящее улыбкой, понимая контекст. «В общем, не берите в голову. Я, конечно же, подразумевал магическую башню. Сомневаюсь, что расам в нашем молодом океаниде известны подобные технологии. Всего существует 6 уровней по функционалу и охвату влияния. В моем распоряжении лишь 3 чертежа. Начальная башня Искры и 2 средние. Сияние и Арканы. Увы, знания о постройке башни Абсолюта безвозвратно утеряны». От неземного голоса Криоманта новые офицеры невольно ежились. Они с самого начала с опаской наблюдали за высокоуровневым старожилом архипелага, не понимая, что он делает среди нас. «Ширайя, объясни вкратце, для чего нам башня?» «Например, в ней можно обустроить библиотеку и алхимическую лабораторию, а нижние уровни традиционно служат классами для начинающих магов». «На это сгодятся и обычные постройки», — буркнул Давид. «Попрошу не перебивать», — повысил голос Ширайя, казначей осекся, втянув голову в плечи. «При правильной настройке резонатора магический фон оплота можно изменить в нужном направлении. Моего мастерства достаточно, чтобы увеличить восстановление энергии на 1/4. Маны, духа, ярости и прочих. Перезарядка умений сократится на ту же величину. Неплохо, скажете вы? Тогда слушайте дальше. Средний ярус используется как портальная комната. Через нее осуществляется переправка личностей в другие башни, и там же находится контрольно-пропускной пункт». «Неужели такое возможно?» — порывисто воскликнул Молотов. «Вы хоть представляете, какие тактические возможности открывают башни? И можно отправлять людей на любое расстояние?» Ширайя посмотрел на Юрия уничижительно, как на аборигена, незнакомого с азами цивилизации. «В архипелаге, возможно, и не такое. Башня Арканы, к примеру, позволяет переправлять 1500 личностей в час на дистанцию в 10 000 километров. А вот башня Искры — 1000 разумных в час на 500 километров». «Даже боюсь представить, какие сюрпризы таят верхние уровни», — мечтательно прошептала Скай. «Вот мы и подошли к истинно занимательному. Увы, достать матрицу плетений для высшего колдовства в этой глуши невозможно. Чертеж ее создания хранил лишь верховный архимаг моей гильдии. В незрелых руках подобная сила смертельно опасна. К тому же для чтения высших заклинаний требуется целый круг искусных магов». Он провел рукой по воздуху, рисуя невидимые символы пальцами. «Если в акватории объявится мифическое чудище, усмири его истинной стрелой бездны. Накрыть подступающую флотилию врага дождем огня? Пожалуйста, достаточно высыпать в ядро матрицы плетений 2 кг чешуи взрослого пеплокрыла и как следует напитать маной. Временные изменения климата и прочие шалости даже не буду описывать. «Увы, в нашем случае верхний ярус будет служить лишь местом созерцания красот природы». Ширайя смог удивить. Он явно получал удовольствие от наших изумленных лиц. Это было заметно по едва округлившимся кромкам губ. «Полагаю, теперь его будущие шутки будут пользоваться большим успехом. Хотя кто знает». «Даже одна портальная комната делает башню объектом стратегического назначения», — подытожил я. «Переброска войск, эвакуация, снабжение. И сколько стоит такое удовольствие?» «Если речь идет о башне Арканы, 15 тысяч камней бездны при условии добропорядочности местной торговой гильдии, ведь все материалы придется заказывать у них». «Сколько, сколько?» Давид схватился за голову обеими руками. «Это же 45 миллионов осколков! Нам такие расходы в ближайшие зоды не по карману!» Присутствующие тяжело вздохнули, осознавая правоту казначея. «А как все красиво начиналось!» «Кхм-кхм!» Ширайя приподнял подбородок выше привычного и встал со стула. Движение получилось величественным, как у аристократа перед объявлением важной новости. «По-вашему, легендарный маг не в состоянии позволить себе постройку башни Арканы? Я провел в архипелаге 92 зода и сумел скопить...» Он опасливо огляделся по сторонам и сглотнул слюну. «Как раз нужную сумму для реализации проекта. Без малого. Надеюсь, кто-нибудь добавит пару десятков тысяч осколков. Мне понадобится архитектор для работы с чертежом. Наверняка вот этот светловолосый юноша справится». «Почту за честь», — оживился Олаф. «Но какой же я юноша? Выгляжу старше вас». Он тут же хлопнул себя по колену, осознав нелепость замечания. 92 зода. Понятно». Полагаю, все в комнате заметили, как неуклюже Криомант попытался отретушировать масштабы своего благосостояния. Что ж, считать чужие деньги — моветон. В моей голове уже складывались картинки, как в будущем каждый остров землян будет соединен друг с другом башнями-порталами. Если легендарный маг прав, и в нашем океаниде подобные технологии неизвестны, мы будем иметь преимущество даже перед старожилами. «Ширайя, назначаю тебя научным руководителем. Постройка башни, настройка резонатора, обучение юных магов и алхимическое производство под твоим началом. Эстебан подберет самых способных помощников, а Давид выдаст все, что пригодится для варки зелий и прочих волшебных штуковин». Криомант кивнул с достоинством и вернулся на стул. «Предлагаю обсудить насущные проблемы». Выдвинул я очередную инициативу. «Прибыл только вчера, поэтому знаю немного о текущих делах». Слово взял Эстебан. «В первую очередь, необходимо решить вопрос с почтальонами. У нас всего двое на всю часть, остальные ушли северянами. Нужно закрепить по одному за каждым кораблем и боевой группой». Он повернулся к Молотову. «А у вас как обстоят дела?» «Немного лучше. Шестеро личностей сумело приручить чаек». «Мало», — Эстебан покачал головой. «С учетом пополнения армии новобранцами, нам необходимо минимум три десятка, а лучше четыре. Займусь поиском почтальонов сегодня же». «На этом все?» — спросил я в надежде услышать «да». «Есть и другие проблемы», — ответила Скай. «Далеко не каждый северянин покинул оплот. Некоторые не пожелали расставаться с насиженными местами». «Не вижу проблем. Со временем ассимилируются и вступят в наши ряды». «Только вот нужны ли нам такие?» Скай скривилась, будто от кислого привкуса во рту. «Речь о паре злачных мест. Например, белое гетто. Наркоманы никуда не делись. Пользы от них никакой абсолютно. Ни воевать, ни мастерить не умеют. Валяются обдолбанные у крылец лачуг днями напролет в собственном дерьме. И откуда только деньги находят на новую дозу». «Она права», — включился в разговор Молотов. «Такой сброд оттолкнет новобранцев. Нам нужно заботиться о престиже». «Кто-нибудь знает, сколько времени глаза покрыты синевой после употребления последней дозы?» — осведомился я. Такеши поднял руку, показывая три пальца. «Три векса?» «О-о-о!» «И откуда, интересно, ему известны такие подробности?» «В таком случае донесите до жителей гетто следующее. Спустя четверо суток все синеглазые личности будут выдворены за пределы оплота. Дадим им шанс. Юрий, займись вопросом. И постарайся выйти на распространителей запрещенных веществ». «Так точно!» «А чего их искать?» — хмыкнула Скай. «Причиной всему бандиты из шатающегося квартала, большая часть которых отказалась уходить с северянами. Лишь самые умные смекнули, что скоро за них возьмутся». «Будем ставить бандитам ультиматум. Либо честная служба на благо фракции под знаменами миротворцев, либо чемодан-вокзал джунгли. Теперь это наша земля, и мы будем распоряжаться ей так, как пожелаем. И такой момент. Донесите до всех бойцов, что за одно единственное употребление наркотических веществ последует изгнание. Есть возражения?» Офицеры синхронно покачали головой. Следующим пунктом повестки стали проблемы иного рода. На их обсуждение неожиданно ушел целый час. Острее всего стоял вопрос финансирования и снабжения. Я взял на себя обязательство разобраться с этим в ближайшие дни. Пока я говорил, Давид уже рисовал наброски будущих торговых отношений и с городом, и с союзными расами. Его пальцы быстро скользили по бумаге, покрывая ее схемами и колонками цифр. В конце перешли к вопросам военной стратегии. Эстебан яростно настаивал на рейдах и грабежах, в то время как Молотов предлагал сначала набраться сил. Наконец, наше первое крупное совещание завершилось. В груди что-то неприятно ворочалось от необходимости заниматься всей этой суетой. Сердце жаждало приключений, а не бесконечных административных дел. Надеюсь, все пойдет по накатанной. В противном случае придется найти себе заместителя, на плечи которого и ляжет большая часть процессов управления крупной организацией. В голове мелькнул голос одного популярного бизнес-тренера, напомнивший, что задачи нужно уметь делегировать. Глава 9. Последние дни выдались напряженными. Мы с Калиестой наконец выдохнули, устроившись на веранде прибрежного трактира. Обедать не стали, лишь в кувшинах плескался фруктовый сок. Зачем набивать желудок, когда совсем скоро на базе отдыха нас ждет пир? Соратники уже собрались там, готовя все к празднику. А мне, как радушному хозяину оплота, предстояло встретить Холодова у пристани. Чайка прилетела 20 минут назад с коротким посланием «Мы уже в пути». Я наблюдал за бухтой с улыбкой на лице. На волнах покачивались лишь два судна, не считая рыбацких лоханок и шлюпок. Шхуна «Ветер перемен» и Шебека «Пылающий город». Скромная флотилия миротворцев. Пока скромная. Скоро все будет иначе. На горизонте появился силуэт. Посейдон надвигался, величественно рассекая морскую гладь. Для короткой дороги выбор судна казался избыточным. Впрочем, Александра легко понять. Небось, руки чесались опробовать флагман в деле, теперь, когда корабль принадлежал ему. Я и сам не прочь был бы вызвать гнев богов, пройтись по палубам внекатегорийного корабля, заглянуть в каждый закоулок. Но здравый смысл останавливал, экипажа просто не хватит. Да, можно собрать всех миротворцев до единого, включая стариков, женщин, ремесленников. Только сейчас у людей дела поважнее. Пусть лучше козырь побудет в рукаве. Оплот тем временем прирастал новыми жителями. Утром явилось 96 новобранцев, не считая костяка братства. 79 прошли отбор, остальные развернулись обратно в столицу. Эстебан с несколькими помощниками как раз сейчас отсеивал претендентов, так что на базу отдыха не попадет. Посейдон сбросил якорь. От борта к берегу заспешили полтора десятка шлюпок. Спустить трап с такой махины на пирс невозможно. Неудобно, конечно. Зато какое впечатление производил корабль. Союзники набираются гордости при одном взгляде на него, а противники чувствуют нечто совершенно иное. Среди вереницы лодок выделялась одна, опережая остальных метров на 100. «Дорогая, нам пора». «Немного волнуюсь. Как я выгляжу?» Глаз оторвать не могу. Я намеренно споткнулся на крыльце, вызвав смех при лестнице. От причальной стены вниз сбегали узкие каменные ступеньки к площадке у самой воды. Лодки швартовались именно там. Я застыл наверху и едва сдержал удивление. Из-за бетонного борта первым поднялся Холодов. За ним показался второй силуэт. Ханна Нолан собственной персоной. Хорошо, хоть вверх прикрыла на